но вместе с агонией Боно во Франции начинается агония анархии. Вместе с Боно рухнуло самое понятие, заставлявшее Либертада отрицать деление мира на классы и требовать одновременно уничтожения банкира и контролера метро. Относительно спокойные первые майские были для Катерины кошмаром. Она видела два разных боя. Теперь она сравнивала два разных поражения — забастовку такси и драму в Шуазилы-Руа. Со всем романтизмом молодости она восторженно стояла на стороне падших титанов, молниеносной эпопеи, в течение 5 месяцев мрачно освещавшей какой-то свой мир. Но этой азартной игре, этому чет или нечет, орел или решка, противостояли 144 дня шоферской борьбы. Она не могла уже презирать будничное исполнение обязанностей, презирать профсоюзы, социализм, как она их презирала когда-то с высоты человека, которого они не интересуют и который, кстати сказать, каждый день обедает. Она слишком близко видела эту иную форму героизма. В середине мая Виктор писал ей: «Теперь мы вербуем людей в профсоюз. Я устроил в гараже собрание. Где же сегодняшние титаны?» В то время как она с ей самой непонятным волнением читала это простое письмо, в Нажан-на-Марне началась осада дома, в котором скрывались Вале и Гарнье. На этот раз пустили в ход пулеметы. Это было ужаснее, чем в Шуазилы-Руа. Из Парижа в автомобилях приехали люди общества, у которых были связи в префектуре и прессе. Внуки версальцев прибежали на урок гражданской войны, как 2 месяца тому назад они ездили в Винсенский лес, как они 14 июля ездят в Лангшан брать уроки патриотизма. Для этих людей, изменивших театру ради реального зрелища, бандиты, имейте это в виду, были в первую очередь взбунтовавшимися рабочими. Ведь не напрасно домовладельцы обучают своих собак бросаться на людей в кепках. Итак, Гарнье и Вале умерли в 3 часа ночи. В Берке господин Безидье становился все невыносимый. Это было особенно неприятно от того, что квартиры находились рядом. Раз как-то, это было в начале июня, Катерина сидела в саду, отгороженном от сада господина Безидье только буксовыми кустами. Хозяина, когда он увидел ее из-за ограды, вдруг охватил припадок бешенства. Правда, уважаемому крупье в отставке не миновать было удара и паралича, а может быть, сожаление, что он пожизненно связан с госпожой Безидье, заставляло его с такой силой ненавидеть красивых женщин. Как бы то ни было, но, перекинувшись со своей жилицей несколькими незначительными словами, он сделал какое-то замечание, на которое мадмуазель Симонидзе ответила своим надменным певучим голосом, и Безидье начал орать: «Шлюха! Шлюха! Шлюха!» Катерина не могла похвастать особенно хорошим характером, но поставьте себя на ее место. У нее в руках была палка. Она собиралась пойти погулять. А Безидье по другую сторону изгороди копал гряды. Безидье и ахнуть не успел. Налетев на кусты, как волна, она ворвалась к хозяину и сломала палку об его физиономию. Полиция Берка, не забывавшая посещение судей, ухватилась за этот удобный случай, чтобы отделаться от подозрительной особы, против которой до сих пор нельзя было выдвинуть ничего определенного. Понимаете? Ведь она не только ударила почтенного мосье Безидье, но к тому же еще и вломилась в его владение. Катерина была русской поданной. Ее выслали из Франции с запрещением въезда на 2 года. Она уехала в Лондон. Поселилась в небольшой гостинице в Сахо. Там она прожила до зимы. Жизнь текла все такая же кровавая и хаотичная, но в чужой для нее стране все события окрашивались по-другому. В одной из улиц, выходящих на Тоттенхэм-Корт-Род, находился отель-ресторан, где обедали люди общества и люди искусства. нечто вроде интернационального аквариума с пальмами и серебряными вазами. Кузина мисс Бакстон как-то раз привела Катерину туда. И Катерина стала часто там бывать с молодым художником, который заговорил с ней на улице, потому что принял ее за француженку. Гарри Литтон был очень хорош собой, в стиле Кембриджа. Его видом спорта была гребля. Он выигрывал ежегодный матч на Темзе. Они целовались в кино. Наступило лето. Он возил Катерину на субботу и воскресенье к друзьям на дачу. Гарри был для Катерины удобным разрешением некоторой проблемы. Она смотрела на своего глуповатого красавца и думала: «Любовь». Этот период своей жизни она посвятила чтению. Пока Гарри рисовал или греб, она читала. Она проводила в библиотеке целые дни. Она изучала историю рабочего движения. Разговаривая в Париже с Виктором, она бывало стыдилась своего невежества. Рабочие так много знают, они упоминают о стольких вещах, имеющих отношение к истории их класса и неизвестных тем, кто получил исключительно буржуазное воспитание. Лондон полон воспоминаний. Не только воспоминаний о кровавой истории его королей, о празднествах, но и о жизни тех, кто там скрывался. И эти воспоминания, никем не оживляемые, ожидали там Катерину. Их чары были сильнее тумана. Лондон — город политических эмигрантов. Их тени в Ковент-Гардене, в Вест-Энде, полным евреев и романтики, строем проходили перед ней переливчатые, как муар. Все те, кто бежал из Парижа и от господина Тьера, казалось, ей еще бродили здесь вокруг. Она искала следы маленькой Лауры, умершей прошлую зиму. Вот каким образом она услышала голос Маркса. Есть книги, которыми замыкается некий мир. Они — конечная точка, их оставляешь и идешь дальше. Есть другие книги, книги — двери нашей собственной страны. Почему эту роль для Катерины сыграла именно 18-я Брюмера Луи Бонапарта? Для этого нужно было бы знать, о чем она думала в своей комнатке в Сахо, где ее будили в 8 часов утра и приносили кувшин горячей воды. Итак, именно в Лондоне, куда такая же девушка, как она, тоже русская, привозила во времена коммуны Марксу вести от восставших, красивая девушка, у которой были там у царей богатые родные. Именно в Лондоне Катерина по-настоящему стала сомневаться в анархизме. Вся история последнего года, наконец, прояснилась для нее. Через грузина-эмигранта она познакомилась с английскими социалистами. Она встречала русских из социалистической рабочей партии. В сентябре, пока Гарри был в Ирландии у богатой тетки, она поехала в черную страну. В смрадном от шахт воздухе Уэльса она увидела суровых мужчин и женщин, о существовании которых она никогда не подозревала. Она увидела самую бездну нищеты. Истощение после последней забастовки было явственно заметно, как недуг на лице ребенка. В этом районе, где каждый год с каторжного труда шахтеров взимаются не только прибыль компании, но и миллионы, идущие владельцам земель, среди которых несколько членов королевской семьи, в этом районе смертность была чудовищно велика. Была и есть. Катерина спускалась в шахты с лидерами тред-юнионов. Она ходила с митинга на митинг. Здесь, как нигде, она возвращалась к первоначальному уроку, к Люзу. Везде рабочий походил на того большого ребенка, погибшего в Клюзе у нее на глазах. А в это время по всей Европе проносилось эхо убийства на Балканах. От войны к войне огонь, как будто временно утихавший, возрождался с ненасытной яростью. Вселенную лихорадило, температура резко поднималась, потом спадала. Нет, это еще не тиф, которого опасались. Жорис де Хутен проездом в Лондон по делам зашел к мадмуазель Симонидзе. Ей не хотелось с ним встречаться. У них были кое-какие сомнения относительно него и его отношений с Лепином. Но в конце концов, поскольку она в Англии, и потом Гарри ей немножко надоел, она была рада провести вечер без него. Жорис знал ресторанчик возле Тоттенхэм Корт Роуд. Ему казалось, что это изысканнейшее место, и он бы ни за что не согласился обедать в другом ресторане. Они едва успели сесть, как с соседнего столика протянулись руки. Два француза, друзья Жориса. Старые клиенты Брюнеля, знавшие, что он ростовщик, скандал в этом смысле не открыл им ничего нового, относились к нему по-прежнему. Карьера его пострадала только в Париже. Кстати, граф Девре говорил: «Я человек широких взглядов, я могу пообедать даже с моим портным». На самом же деле, посланный в Англию с некоторой миссией, он был очень рад, когда встретил там Брюнеля, облегчавшего ему материальную сторону важного для него предприятия. «Если бы вы знали, как в Лондоне дорога жизнь! И потом, как эти англичане живут!» Брюнель тоже, казалось, приехал в Лондон с какой-то миссией. Он немножко изменил свою фамилию. Теперь его звали Брюнелли. Впрочем, это была его настоящая фамилия. Он был уроженец Ниццы. В результате обед получился скучноватый. От того, что эти господа все время говорили о бирже нефти, о курсе бумаг, о делах Монташова и так далее. Близость войны их волновала не меньше Кергарди или Тома Манна. Брюнелли попросил у мадемуазель Симонидзе разрешение нанести ей визит. Конечно, это был подозрительный субъект и не очень достойный, но он был весел и не похож на Гарри. И потом он ничего не уважал, и его цинизм часто совпадал с точкой зрения Катерины. В октябре и ноябре они провели вместе несколько вечеров. Они встречались в кафе «Роял», обедали на Лестер-сквере, бывали в мюзик-холле и даже в рано закрывавшихся кабаках псевдо-Монмартра. Они говорили на политические темы, и Брюнелли утверждал, что он обожает запивать социализм шампанским. Катерина презирала его, и эти вечера странно отличались от ее обычных занятий и среды. Но что-то в ней этого требовало, какое-то противоречие. Она не отделывалась от тех вещей, которые нравились ее матери и отцу, владельцу нефтяных источников в Баку. Она иногда упрекала себя за то, что она в декольтированном платье сидит рядом с этим бандитом в смокинге, где-нибудь в ложе на Пикадилли. Перед глазами вставала южная часть Лондона. Дальше за Темзой, где Катерина была только сегодня утром. Но что делать? Она одновременно ненавидела и любила роскошь. Бывали вечера, когда ей хотелось позабыть о нищете. Ее социализм еще немножко линял. И потом она бросалась на что угодно, лишь бы отвлечься от глубоко засевшей в ней мысли, в которой она сама себе не признавалась. В конце концов, не было большой разницы между страстью, с какой она накидывалась на учение, и безумием этих вечеров. Ей было все равно с тех пор, как ничто не связывало ее больше с Виктором. Но все-таки какой-то инстинкт не позволял ей сойтись с ухаживавшим за ней Брюнелли. Он становился все настойчивее. Иногда она спрашивала себя, почему бы ей не согласиться? Но у нее был Гарри Литтон. Она уберегала себя от ошибки. Просто-напросто она достаточно целовалась с Гарри. Брюнелли в половине ноября уезжал в Швейцарию. Он все время уговаривал Катерину поехать с ним. Она будет в Базеле как раз во время Международного конгресса социалистов. Эта перспектива прельщала Катерину, но она не хотела ехать туда с Брюнелли. Брюнелли как-то случайно вечером, может быть, он слегка выпил, заговорил о своей жене. Его внезапно охватило глубокое острое волнение. Может быть, он не такой уж безнадежно плохой человек? Катерина с любопытством наблюдала за этим новым для нее Брюнелли. Она уже слыхала о Диане. Ей даже как-то раз, если вы помните, пришлось ее защищать против Легут-Валеза. И вот вдруг она видит ее вином в странном освещении. Брюнелли любил ее, но как-то чудно. Этот странный и циничный человек, охотно деливший Диану с Виснером, никак не мог оправиться после окончательной разлуки с женой, понимавшей в делах больше него. В настоящий момент она была в Египте. Когда Катерина открыла это слабое место Брюнелли, она почувствовала себя ближе к нему. Потом пришло письмо от Виктора, и Катерина сильно затосковала по Парижу. Все чаще и чаще говорили о войне. Вчерашние союзники перегрызали друг другу горло на Балканах. Это было смешно, но когда дело зашло о войне, Катерина неизменно думала о Викторе. Гарри Литтон был уж слишком глуп. Когда Брюнелли совсем собрался уезжать, Катерина вдруг объявила ему: «Знаете, я еду с вами, но только до Парижа, на 2 дня и обратно». Он на мгновение подумал, что значит все налажено, но она его ласково и решительно оттолкнула. «Нет, дорогой мой, руки прочь». «Знаете, — сказал он, — со мной этого никогда в жизни еще не случалось». «Что? Святая невинность! Чтобы меня так послали к черту!» «Ничего, это вам полезно». Они приехали в ноябрьский Париж. Катерина поселилась в отеле возле площади Звезды под фамилией Кэти Симон. За 2 дня с ней ничего не случится. Она известила Виктора. К своим она не собиралась. Брюнелли зашел к ней, не предупредив. Он был очень весел, очень предприимчив. Она думала только о том, как бы от него отделаться. Но он будто нарочно, буквально прирос к месту. Она делала вид, что не понимает его шуток, довольно пошлых. А он начинал уже нервничать. Он рассчитывал, что еще успеет в последний момент уговорить это прелестное дитя. И почему она вообще отказывается? Потом она вернулась бы в Лондон, он тоже уезжал. Вдруг он потерял терпение и схватил ее. Он стоял позади нее и усатым ртом приник к ее шее. Она выпрямилась и с силой отшвырнула его. Она была в бешенстве. «Вон! Убирайся вон, собака!» Он хотел подойти к ней, не веря силе ее возмущения, и получил по морде. «Ах, вот как, дитя мое!» — сказал он, разом протрезвившись. Он взял шляпу, пальто и вышел. В тот же вечер полицейский инспектор явился к мадемуазель Симон и предложил ей следовать за ним. Катерина переночевала в депо и на следующий день была в Сен-Лазар. Небольшая заметка в газетах попалась на глаза Жану Тьебо. Жан явился в Сен-Лазар и получил свидание с заключенной. Они не виделись уже много лет. Первое, что блестящий офицер генерального штаба предложил Катерине Симонидзе, женщине, нарушившей постановление о невъезде во Францию, это стать женой подполковника Тьебо. Она посмотрела на него, несколько взволнованная. Он постарел. Неплохо все-таки с его стороны сделать ей такое предложение. «Нет, друг мой», — сказала она, — «никогда». Подполковник добился того, чтобы Катерину выслали административным порядком, и ее доставили к бельгийской границе. Она не видела Виктора.